конечном итоге, Гермиона согласилась с моими доводами и даже не стала спорить с решением прервать любое общение с семейством Уизли. Судя по всему, подобные мысли блуждали и в ее кудрявой головке, но, по каким-то причинам, она их от себя гнала. «Слушай», — обратился я к девочке, «когда наш разговор уже перешел на учебу, а когда тебя вывели из окаменения, ведь с Уизли у тебя конфликт был, пока я валялся тут, я пришла в себя за пару часов до того, как тебя профессор Снейп принес сюда с Фауксом», пожала плечами Гермиона. Некоторое время я внимательно смотрел на подругу, а затем решился задать уточняющий вопрос. «А в этот момент рядом с тобой кто-то был, мадам Помфри, Дамблдор или кто-то еще?» «Нет», — покачала головой Грейнджер. «А что, к чему ты клонишь?» Несколько секунд я размышлял, стоит ли будоражить неокрепший ум девочки, но затем решил ответить на вопрос честно. Все же она, несмотря на свой возраст, уже попала в жернова творящихся тут событий. «Видишь ли, если верить имеющейся информации, часть которой добыла ты сама, то, для того, чтобы вывести человека из состояния окаменения, являющегося следствием взгляда Василиска, нужно зелье из корня мандрагор. Действует оно почти мгновенно. То есть, если бы тебя исцелили с помощью зелья, то ты увидела бы того, кто это сделал. Раз ты пришла в себя самостоятельно, то окаменение явно было следствием иного магического воздействия, спавшего самостоятельно. Но, какого?» Некоторое время Гермиона сидела молча, а затем подняла взгляд на меня, в котором я увидел откровенный страх. «Гарри, я не помню, как искала все это. Просто не помню. Будто бы этого и не было. И вся учеба до этого окаменения, она будто бы в тумане. Что это значит?» «Похоже, что ответы на эти вопросы нам придется искать самим», — тяжело вздохнул я, «и никому из преподавателей Хогвартса, в данном случае, доверять не стоит. Впрочем, учитывая, чем закончилось вмешательство директора в судьбу моих родителей, здешним профессорам вообще доверять не стоит». Грейнджер, чьи идеалы и образы людей сейчас рушились, закрыла лицо руками и заплакала. Пришлось обнять ее и прижать к себе, чувствуя, как, едва начавшая высыхать, пижама вновь напитывается влагой. С наслаждением выдохнув струю табачного дыма, Томас Марвелла Риддл поднес к губам запотевший стакан, в котором плескалась янтарная жидкость с кусочками льда. Рядом с массивным кожаным креслом с высокой спинкой стоял ламберный столик, на котором расположилось блюдо с фруктовой нарезкой, используемой темным лордом в качестве закуски. Никто из ныне живущих магов, кроме тех, что участвовал в возвращении Риддла в стан живых, не узнал бы Тома, если бы увидел в этот момент. Смерть и годы без тела пошли лидеру британской магической знати на пользу. Во всяком случае, темный лорд научился ценить самый ценный дар, каковой только может быть у смертных, жизнь. Даже спустя год после своего воскрешения, Том старался насладиться каждым вдохом, каждым запахом и вкусом, каждым мгновением новой жизни. В какой-то степени, это помогло ему восстановить душевное равновесие, а почти 6 месяцев реабилитации, сдобренные походами в бордели и бары, изрядно прочистили мозги вернувшегося из небытия темного лорда. Нет, мужчина даже не думал отказываться от своих целей, но вот методы он решил пересмотреть. Кроме того, пока целители не разрешали ему использовать магию, Том был вынужден исключительно думать, что способствовало проведению тщательного анализа причин и последствий произошедшего с ним. Выводы, надо сказать, оказались неутешительными. Тот факт, что им манипулировали, причем, достаточно давно, а в окружении имелись шпионы, Риддл понял и принял быстро. Однако, вся глубина той ямы, в которой он находился, начала доходить до него только спустя 2 месяца после воскрешения. Причем, помогла все это осознать ныне покойная Вальбурга, что оказалось тем неожиданным союзником, который смог найти один из крестажей, понять, что это такое, кому принадлежит, а затем использовать по назначению. Одна из последних представительниц рода Блэк никогда не была в рядах пожирателей смерти, но и Риддлу, чью подноготную хорошо знала, помогла не просто так. Ценой его воскрешения было обещание вызволить ее сына, Сириуса, из Азкабана, а потом помочь обелить его имя и вступить в наследство. Полностью, а не на словах. А это означало, что придется еще и вычистить его мозги от возможных вмешательств, организм от зелий, поправить здоровье после тюрьмы, а потом взять в личные ученики и нанять адвокатов для оправдания. С одной стороны, тому такие проблемы были совершенно не нужны, а с другой, еще будучи бесплотным духом, Он оглядел Вальбургу, осунувшуюся, потерявшую былой лоск, кажущуюся невероятно древней старухой, хотя и держащей спину прямо и рискнувшей угрожать ему развоплощением. Именно эта готовность идти до конца ради сына, с которым она же и разругалась, странная, совершенно чуждая темному лорду, непонятная его натуре, заставила его согласиться. Как показали последующие события, решение было верным. Блэк умудрилась не только успешно провести ритуал возрождения, не совершив ни одной ошибки, но и организовала вернувшемуся из небытия магу документы на имя Марвела Гонта, приехавшего в Британию из Канады, где имелась старая побочная ветвь всего герцогского рода. Затем женщина наняла больше десятка целителей, алхимиков и менталистов, что полностью диагностировали тома и выдали более чем печальный диагноз – повреждение тонких тел и ауры, громаднейший набор ментальных закладок, да еще и целая куча разномастных проклятий, что каким-то образом вернулись к нему после возрождения. После долгих консультаций, целители разработали восстановительный комплекс и запретили применение любой магии на срок в 6 месяцев, а менталисты принялись чистить разум Ридгла. И чем дольше они этим занимались, тем легче темному лорду было думать, воспринимать информацию и осознавать, в каком дерьме он оказался. Увы, но до конца лечения Ридгла Вальбурга не дожила. Несмотря на старания целителей, в ноябре 1985 года она не проснулась. К счастью для Тома, она успела отдать некоторые распоряжения своему домовику, Кричеру, благодаря чему темный лорд сохранил, хоть и ограниченный, доступ в особняк семьи Блэк. Отказываться от своего обещания Ридгл не собирался. Несмотря ни на что, он ценил свое слово и свою репутацию, пусть даже это касалось умершей женщины. Вообще, у Тома имелись принципы. Жуткие, кажущиеся кошмарными для большинства, но твердые и неизменные со времен его жизни в приюте. Одним из них была верность сказанному слову, даже если это шло во вред темному лорду. Собственно, именно в силу этих принципов, он никогда ничего никому не обещал. До недавних пор, через тихо открывшуюся дверь, в кабинет вошел полный мужчина, в чьей внешности угадывались крысиные черты. Увы, но годы жизни в анимагической форме не могли не сказаться на Питере Петтигрю. Сейчас, вернувшись к своему господину, он выглядел уже куда лучше, чем в первые недели. К тому же, сменив одежду на новую и чистую, отмывшись, пройдя курс восстановления у менталистов и целителей, он куда больше походил на себя прежнего, достаточно сильного и умелого мага, входящего в десятку лучших выпускников Хогвартса в своем потоке. «Повелитель», — произнес он, опустившись на левое колено перед Ридглом, — «ваш приказ выполнен». «Хорошо, хвост», — кивнул Том, кивком указывая на соседнее кресло, — «присаживайся. У нас будет очень долгий разговор». Вздрогнув, Питер выполнил указания своего господина. Маг все никак не мог привыкнуть к тем переменам в поведении темного лорда, что произошли с ним после возрождения и длительного лечения. Начнем с простого. Что с артефактами? Полностью выполнили свою задачу и самоуничтожились, повелитель, ответил Петтигрю. Их воздействию подверглись все ученики, что все это время находились в замке. Удовлетворенно кивнув, Том спросил, каков результат? Ты был там и за всем наблюдал. В разумах детей Дамблдор уже вызывает вопросы, как и его профессора. Ваши творения оказались великолепны. Никто даже после проверки не смог заметить их основное воздействие. Удар Империя полностью затер следы. Отлично, усмехнулся Ридгл. Потратив почти полтора года, темный лорд создал больше десятка миниатюрных артефактов, действующих на разумы. Однако, не на все подряд, а только на обладателей подростковой и детской ауры. Причем, само воздействие не было подчиняющим или искажающим чувства, эмоций, а то и желания. Наоборот, чтобы не возникло проблем с системой наблюдения замка, Том создал артефакты, усиливающие память, ускоряющие мышление и серьезно прочищающие критичность. Подобные воздействия на разум входили в число разрешенных для облегчения учебного процесса и освоения материалов студентами. Они маскировали иное, спрятанное под всем этим, более тонкое даже не внушение, а сомнение, в Альбусе Дамблдоре, его образе и его словах. Более того, артефакты внедряли в подсознание учеников набор установок, вызывающих при сработке ненависти и агрессию к Великому Светлому и его союзникам, Аластеру Моуди, клану Уизли, МакГонагал, Флитвику, Снипу и остальным протеже старика. Причем, при активации этих закладок, Любые стопоры в разумах людей попросту выключат, и вся эта толпа магов возжелает крови главного врага Тома. Кроме этого, помимо основных закладок, имелись и другие, вызывающие тягу к знаниям и повышающие обучаемость студентов. Причем, особенностью этих внедрений в разумы было то, что основной упор делался на жажду добраться до всего запрещенного министерством и выставляя Дамблдора в качестве опасного и несущего в себе тьму, развращающего магов. Причем, основной массой относящейся к боевым направлениям магии. Причем, уже и в этих закладках имелось второе дно. Именно там находился ключ к победе Тома. Самая тайная, наиболее глубоко спрятанная часть ментальных воздействий несла в себе программу на уважение и почитание Темного Лорда. Только не в лице Лорда Судеб Вальдеморда, а Марвала Гонта. Получающийся коктейль из сомнений в Альбусе, желание добраться до именно запретных знаний, и без того должен породить в сердцах и умах подрастающих поколений серьезнейшие сомнения в правильности политики как самого Дамблдора, так и ныне правящей верхушки Британии. С течением времени эффект приобретет накопительный характер, благодаря чему последующая сработка самых опасных для врагов Тома закладок уже не вызовет у магов подозрений. Ведь внешне все будет выглядеть так, словно бы котел недовольства попросту взорвался, а благодаря тому, что обработанные одаренные будут иметь куда лучшую подготовку, основной упор в которой сделан именно на боевую подготовку. Нетрудно догадаться, что лишившись поддержки значительной части населения, которое, к тому же, станет весьма агрессивным и жаждущим крови, Альбус будет вынужден либо начать убивать, чем окончательно закопает себя политически, либо покинуть свои посты и страну. А дальше, на сцену выйдет Марвала Гонт, уже не юный маг, но и не старик. Ему удастся заполучить через очередные выборы место министра магии, а потом, сия идея пришла в голову Риддла после того, как один из менталистов поведал ему о разработках маглов, что внедряют с помощью гипноза обывателям целые программы, запускающиеся при определенных условиях и превращающих самых безобидных людей в настоящие машины смерти. После тщательного ее обдумывания, Темный Лорд решил использовать то, чего больше всего боятся любые обладатели власти – знания. У христиан, с Библией которых, в силу приютского происхождения, Том очень хорошо знаком, имеет место такой веселый персонаж их мифов – Люцифер, свет несущий, то есть несущий знания. Он был изгнан в ад, по одной из версий, даже не за то, что посчитал себя равным Богу, а за то, что дал людям свет знаний. Его аналогом является Прометей из древнегреческого эпоса, что похитил у Гефеста огонь и пронес его в полом тростнике, научив людей сохранять, присыпав золой, создавать огненные палочки, от которых загорается пламя. В наказание, Зевс приказал приковать его к скале в Кавказских горах. Прикованный Прометей был обречен на непрекращающиеся мучения, вновь и вновь прилетавший орел выклевывал его печень, которая у него, бессмертного, снова отрастала. В обоих случаях речь шла о том, что люди получали некое сакральное знание, что делало их сильнее относительно богов, подрывая веру в небожителей. Подобный факт можно было найти во многих религиях мира, как ныне существующих, так и канувших в небытие. Да и современные простецы, чем более образованы, тем менее доверчивы и менее религиозны. Потому основой для создания недовольства властью в целом и Дамблдором в частности были выбраны именно они, запретные знания. Ибо запретный плод всегда сладок, даже если это уксус. К тому же, подбирая комбинацию программ, Риддл исходил из того, чтобы все они ложились на уже имеющиеся факторы недовольства, благодаря чему, с течением времени, произойдет их врастание и растворение в личностях магов. Уже через несколько месяцев после внедрения, по прикидкам Темного Лорда, найти их окажется попросту невозможно. Питер же, посланный в Хогвартс под видом крысы, должен бы установить артефакты в гостиных факультетов, библиотеке, нескольких местах, где, как помнил Том, еще в его времена студенты собирались для попоек, и даже в спальнях старших курсов. После этого, Петтигрю периодически возвращался в замок, наблюдая за происходящим и, при необходимости, меняя выработанные артефакты на новые. Каким же было удивление Тома, когда там появился вначале некий Кверрелл, якобы одержимый его духом, а затем и весьма характерный дневник-артефакт, напоминающий самый натуральный кристаж. Причем, подслушавший разговоры Поттера и Грейнджер Питер, доложил лорду о том, что в замке еще и почти открыто ползает Василиск, окаменяя студентов. Обеспокоенный судьбой части своей души, лорд был вынужден связаться с Малфоем, потребовав предоставить артефакт, когда-то отданный ему на хранение. Что удивительно, Люциус в тот же вечер принес его, лично явившись к Ридблу. В конечном итоге, Питер попросту стер часть воспоминаний у Грейнджер, а вот с Поттером дело не пошло. По какой-то причине его разум оказался инертен к заклинанию Обливейт. Да и закладки, что создавались артефактами, на него ложились не все, полностью реализовалось лишь то, что должно было вызывать недоверие к Альбусу, повышало обучаемость и создавало тягу к знаниям. Выслушав тогда Питера, Ридл попросту махнул рукой на Поттера. Судя по всему, он и без помощи темного лорда не слишком любит Дамблдора и точит на директора зуб. В крайнем случае, его всегда можно убить, начиная с прямого столкновения и заканчивая ядом в еде. На долгосрочные планы тома он повлиять не в состоянии, а в процессе их реализации окажется один не только против лорда судеб и пожирателей смерти, но и лояльного тому, благодаря закладкам, населения. «Что прикажете делать далее, повелитель?» – осторожно спросил Питер, глядя на довольно щурящегося после очередного стакана виски темного лорда. «Свяжись с Люциусом», – усмехнулся Том, «выясни, все ли готово к оправдательному процессу по делу Блэка». «Повелитель», – опешил Питер, – «но, ведь, он никогда не служил вам и всегда являлся вашим врагом». Усмехнувшись, Ридл решил разъяснить своему слуге ситуацию. «Во-первых, он жертва наших врагов. Не только мы можем работать с чужими умами. Альбус делал это десятилетиями. Одним из результатов его творчества, скажем так, стала ситуация, в которой Сириус умудрился разругаться со своей матерью. Как ты знаешь, именно она была тем человеком, что помог мне вернуться в число живых. И я теперь хочу выполнить обещание, что дал ей перед своим возрождением. Кроме того, когда мы вычистим его мозги, вылечим его тело и поможем полноценно обучиться магии. Скажи, помня своего школьного друга, на чьей он будет стороне, особенно, если предоставить ему все те документы, что дали нам целители и менталисты в Альбурге по поводу меня». Некоторое время Питер сидел молча, что-то обдумывая, а затем хмыкнул. «Для нас он не перестанет быть врагом, но и Дамблдора с большим удовольствием сотрет в порошок. Только, повелитель, вы заблуждаетесь насчет его обучения», — добавил Питтигрю, — «он никогда не согласится стать вашим учеником. Посмотрим, хвост, посмотрим», — усмехнулся Том. В Хогвартс-экспрессе мы с Гермионой ехали лишь в компании Невилла, решившего присоединиться к нам. Мальчик выглядел задумчивым и бросал на нас осторожные взгляды, словно бы не решаясь задать какие-то вопросы, мучающие его. Помогать ему начать беседу ни я, ни Грейнджер не торопились. Гермиона предпочла уделить внимание книге по чарам, а я пытался вдумчиво изучить копию пособия по работе алхимика. Проблемы с изготовлением зелий и алхимических составов стали для меня полнейшей неожиданностью. Учитывая, что в прошлой жизни я в этой области мастером не был, но и полнейшим профаном тоже не являлся, данный факт нервировал. Все же, имея за спиной опыт самостоятельного изготовления полезных для боевых магов препаратов, мне казалось, что здесь сложности не возникнет. Увы, но ситуация оказалась плачевной. Как бы я ни бился, но получающиеся составы были далеки от идеала, и улучшить их качество у меня не выходило, как я ни старался. Сколько бы раз ни отрабатывались рецепты самостоятельно или в аудитории, но результат всегда оставался одинаково отвратительным. Снейп, однажды умудрившийся заявиться ночью в класс, где я как раз заканчивал очередную попытку изготовить кровотворное зелье, даже не стал меня штрафовать или назначать отработки. Преподаватель лишь пролистал толстую тетрадь, где были записаны все мои попытки достигнуть нужного результата, покосился на полученную в результате моих стараний бурду и, хмыкнув, произнес: «Можете не стараться, Поттер. Алхимия и зелья – не ваш случай. Тем более, сейчас, когда ваша энергетика еще не пришла в норму после знакомства с ядом Василиска и слезами Феникса. После них у вас еще долго не получится сделать что-то неядовитое. Все так плохо?» – поинтересовался я, с ненавистью глядя в котел, содержимое которого имело вместо ярко-алого темно-бурый цвет. «Куда хуже, чем вам кажется», – покачал головой Снейп. «Вам и раньше не стоило надеяться на что-то более-менее внятное по данному предмету, а теперь путь в алхимию для вас закрыт. Во всяком случае, в ближайшие годы». В голосе преподавателя не было ни злорадства, ни усмешки, лишь голая констатация факта. Только после этого я оставил попытки освоить предмет алхимика глубже учебного курса. Какой в этом смысл, если даже сугубо учебные составы выходят такими, что их просто уничтожают. Оставалось лишь зубрить теорию, дабы сдать экзамены. Практику мне, ввиду травмы энергетики, должны выставить автоматом удовлетворительно. С одной стороны, данный факт меня печалил просто в силу того, что я понимал, без высоких оценок в дипломе я могу оказаться после Хогвартса попросту без работы, ибо ни одно учебное заведение меня не примет. С другой же стороны, кто сказал, что мне стоит зацикливаться именно на Аврорате и ДМП, куда собирался направиться мой реципиент? Обладая знаниями о магии иного мира, я мог бы запатентовать в здешнем министерстве десятки самых разных заклинаний и ритуалов, создавать на продажу более-менее сносные артефакты, работающие по совершенно иным принципам, нежели местные. Но именно что мог бы. Даже для подобных вещей требуется диплом, без которого не получить лицензию на разработку заклинаний, чар, ритуалов и артефактов. Его можно получить двумя путями: поступить в учебное заведение уровня академии или сдать в таковом заведении экзамены по протекции одного из здешних обладателей титула мастера в профильном направлении магии. В обоих случаях нужны деньги, очень большие деньги. И если обучение в той же Оксфордской академии чародейства стоимость года равна 3000 галлеонов, то в Кембридже цена уже в два раза выше. Если же говорить о сдаче экзаменов на получение диплома по протекции, то в кассу обоих заведений надо заплатить более 40 тысяч все тех же полновесных золотых монет с изображением дракона. Сколько нужно отсыпать искомых кругляшков мастеру, что решится рискнуть своей репутацией и подаст документы в эти заведения, думать уже не хотелось. Проблема заключается в том, что в сейфе, к которому у меня и доступа-то нет, сейчас находится, если не врет полученная год назад у гоблинов выписка, 11 тысяч галлеонов, 10 из которых уйдут на оплату обучения в Хогвартсе, а оставшиеся – на покупки школьных принадлежностей и одежды. Фактически, закончив учебу в вотчине Дамблдора, я окажусь нищим бездомным, если не считать, конечно, того, что для меня сделали Вернон и Петуния. А они поступили достаточно человечно, наверное, так. Семья Дурсли открыла два трастовых фонда, на мое имя и на их сына, в каждый из которых они в далеком 82-м году положили по 20 тысяч фунтов в качестве старта. Ежемесячно же Вернон и Петуния отчисляют в них по 5 сотен фунтов. Фактически, к моменту достижения мною возраста 18 лет, я получу на руки далеко не маленькую сумму, еще и приумноженную управляющим, трасти. Раньше, до выхода Фамилы Лав Реформатств в 69-м году, полное совершеннолетие в Британии наступало в 21 год, и детские трастовые фонды также действовали до этого возраста. Однако и тут есть подводные камни. Благодаря помощи Вернона, мне удастся получить школьный аттестат, хоть и приходится тратить крайне много времени и сил на занятия по учебной программе обывателей и сдачу экзаменов. Но, чтобы занять более-менее достойное место в этом обществе, тоже нужен диплом, как минимум, бакалавра. А обучение в местных вузах тоже не дешевое, и на него, скорее всего, уйдет все то, что годами создает открытый когда-то трастовый фонд. Касаемо жилья, ситуация не менее печальная. Дом на Тисовой, в конечном итоге, достанется Дадли. Как результат, мне стоит задуматься о собственном жилье уже сейчас, что весьма проблематично. Ведь дом Джеймса и Лили, по какой-то причине, Министерство магии превратило в мемориал, гарантированно лишая меня возможности его восстановить и жить в нем. Недвижимость же в обоих обществах Британии, как оказалось, даже самая простая, стоит невероятно дорого. И это при том, что у магов продаются не дома, а участки земли, на которых новый хозяин волен строить что угодно и как угодно, хоть в высоту, хоть в глубину. Фактически, ситуация сводилась к тому, что и среди простецов, и среди одаренных, я оказывался без крыши над головой и высшего образования. Пытаться связаться с Робертом Поттером, братом Джеймса, у меня желания не было в принципе. Если уж дядюшка, прекрасно зная, что на семью его брата открыл охоту лидер одной из политических группировок, не соизволил помочь, то вывод напрашивается сам собой. Хорошо, если меня не прибьют при попытке пообщаться. А то, ведь могут и очень несчастный совсем случай устроить. Учитывая нравы магов Британии, такой вариант не исключен. Во внутрисемейные разборки родов ни Аврорат, ни ДМП не влезают, дабы не нажить себе проблем. В этих службах магической знати с обширными связями и глубоким кошельком нет и излишне ретивых могут либо досрочно отправить на почетную пенсию, правда, без выходного пособия, либо принудительно их исчезнут. Собственно, именно размышления на тему собственного будущего и перспектив как в магическом обществе, так и среди простецов, загоняли меня в едва ли не депрессивное состояние. Найти выход попросту не получалось. Любые законные способы заработка для меня оказывались закрытыми, а незаконные. Стоит ли оно того? Судя по всему, нет. Во всяком случае, я еще не дошел до того состояния, когда буду готов приступить к черту закона и рискнуть своей свободой и душой. Все дело в том, что даже если я начну попросту грабить простецов, используя магию, то меня могут найти сотрудники одного из отделов министерства, департамента по контролю и пресечению незаконного применения магии. Тамошние служащие работают качественно и очень оперативно отлавливают любителей пощипать обывателей с помощью заклинаний. Если же в мою дурную голову взбредет начать продавать артефакты собственного производства без министерской лицензии, то уже Эврорат и ДМП крайне быстро выйдут на меня с неприятными вопросами, после чего будет суд и 10 лет эскабана. А сия тюрьма далеко не курорт даже для некроманта. Ее охраняют дементоры, которые, как мне думается, к нежити отношения не имеют в принципе. Не знаю я ни одну разновидность обитателей царства мертвых, что способны выпивать души смертных. Не дано это им. Высушить плоть, убить физически, годами паразитировать на человеке или влиять на его судьбу и разум, да сколько угодно. Но души – удел демонов и богов. Оказаться же в месте, где в роли охраны находятся совершенно неизвестные мне потусторонние существа, от которых и здешние-то маги толком отбиться не в состоянии, весьма болезненный способ самоубийства. Я же не для того проводил в прошлой жизни ритуал принудительной реинкарнации, чтобы, сбежав таким образом из одной тюрьмы, оказаться в другой. Гермиона же, узнав о причинах моей мрачности и задумчивости, всерьез взялась за чары, ибо зелья у нее получались лишь на упертости и заучивании рецептов, но вот принципов их создания и самой природы девочка понять патологически не могла. Здраво рассудив, что без посторонней помощи решить проблему не получится, она взялась за чары. Мой рассказ о проблемах образования в магическом обществе ее, конечно, впечатлил, но не огорчил, лишь заставив сконцентрироваться на том, чем она хочет заниматься после Хогвартса. Нагружать же ее вопросом своего будущего в целом я не собирался. Нечего мне опускаться до нытья о будущей бездомности. Вместо этого придется искать выход из ситуации самостоятельно или думать, где найти деньги на адвоката, дабы отменить министерское решение о превращении родительского дома в мемориал. А, ведь Роберт Поттер вполне может быть причиной произошедшего, вдруг дошло до меня. Ну не зачем было чиновникам лишать ребенка единственного жилья, кем бы они ни были, но отколоть подобное им бы в голову не пришло, во всяком случае, без собственной выгоды. Тогда было бы понятно, продали домик и землю под ним, а деньги от продажи присвоили каким-то образом. Однако, тут идет речь о совершенно ином. Мемориал. Будто бы кто-то захотел очень тонко поиздеваться надо мной. Вот, Гарри, это руины дома твоей семьи, но сделать с ними ты ничего не можешь, они не твои, это памятник. Ты даже продать их не в состоянии или отсудить, ибо памятники попадают под закон о невозможности их продажи или передачи в частные руки. Наслаждайся, Гарри, вырвал меня из потока мрачных мыслей голос Невилла. Можно задать тебе вопрос? Ты его уже задал, Нев, хмыкнул я. Ответом мне стало удивленное лицо Лангбаттома и укоризненный взгляд Гермионы. Так что ты хочешь спросить? Сжалился я над Невиллом. Гарри, тут такое дело. В общем, ты знаешь, что Сириуса Блэка, который предал твоих родителей, хотят оправдать. Предал, говоришь, фыркнул я. Ну, это не доказано, поскольку суда над ним не было. Мой крестный в тюрьме находится незаконно, если ты не в курсе. И я ничего с этим не могу поделать. Стоп, что, оправдать? Дошло до меня. Мой реципиент, собирая сведения о произошедшем в ночь гибели родителей, смог докопаться и до того факта, что Сириуса Блэка нашли через сутки после трагических событий Хэллоуина, но вот о проведении следствия и суда нигде информации не было. И если о процессах над пожирателями смерти, членами разгулявшихся тогда банд, гномами и дворфами, намеревавшимися отнять у гоблинов их банковскую монополию, в прессе освещались более чем подробно, то о крестном речи не шло в принципе. Лишь одна короткая заметка об отправке Сириуса в Азкабан на пожизненное заключение, ни имени судьи, вынесшего такой приговор, ни следователя, доказавшего его вину, не нашлось. «Да», — кивнул Невилл, — «к Кто-то нанял целую свору адвокатов, и те уже месяц едва ли не штурмуют Визингомат, ДМП и Аврорат. Как интересно, задумчиво пробормотал я, а почему об этом не пишут в газетах? На Вестник и Пророк я еще на первом курсе подписался. Там тишина. Амбридж, заместитель министра, надавила на редакции владельцев, покачал головой мальчик. Мне бабушка об этом написала. Она очень хотела, чтобы я не говорил тебе об этом, но ты решил поступить иначе. Благодарно кивнул я, пожав мальчику руку. Спасибо тебе, Невилл. Такие вещи я запоминаю и подобные долги возвращаю. Это хорошо, несмело улыбнулся Лангбаттом. Невилл вызывал у меня двоякие чувства. Спокойный добродушный мальчик, непонятно за какие прегрешения попавший на Гриффиндор. Учитывая тот факт, что ему не покупали палочку-концентратор, а отдали отцовскую, почти неподходящую ему, у бедолаги имелись серьезные проблемы на всех предметах, где требуется использовать магию напрямую. Учитывая, что большинство студентов не было в курсе этой ситуации, очень быстро Лангбаттом приобрел репутацию едва ли не скриба и превратился в одиночку, с которым мало кто вообще общался. Одними из немногих, кто хоть как-то поддерживал мальца, были Гермиона и мой реципиент. Никакой травли в отношении Невилла на факультете или за его пределами не было. Во-первых, все прекрасно знали, что за своего внука Августа Лангбаттом может устроить веселую жизнь кому угодно. Несмотря на ее почтенный возраст, назвать сию даму бабушкой или старухой лично у меня язык не поворачивался. Могущественная магиня, обладающая весьма юной внешностью, благодаря которой несведущие люди вполне могли принять ее за старшекурсницу. Магическая же сила этой дамы и вовсе вызывала острое желание забиться в максимально глубокую нору и не высовываться. Причем, если с Дамблдором все и так было ясно, благо его мощь перебивал замок, то встречи с Августой всегда проходили на перроне платформы 9¾, где ни о какой энергетике Хогвартса речи не шло, да и остальную родню мальчика со счетов списывать не стоило. Дядюшки и тетушки Невилла являлись не менее умелыми магами, нежели его бабка. Потому, если и существовали в природе желающие проехаться по гордости юного Лангбаттома, то язык они держали за зубами. Во-вторых, в обществе здешних одаренных связываться со скрибами и простецами, даже ради куража или издевательств, было делом настолько позорным, что пойманного на нем могли потом и отчислить, если он где-то учился, а ежели уже являлся вполне себе совершеннолетним, да еще и работающим, то и уволить. Конечно, до такой степени Невилла бездарным не считали, но и тремя дорогами обходили, просто на всякий случай. Что удивительно, но Рональд, на что недалекий мальчик, но тоже предпочитал держаться от нашего попутчика как можно дальше. Гарри вновь прервал наступившую тишину Лангбаттом. «А что ты будешь делать, если Блэка оправдают?» Подняв взгляд на Невилла, я задумался над вопросом, а затем пожал плечами. «Не знаю, Нев, просто не знаю». Глава 4. Возвращение в Лондон было совершенно будничным, можно сказать, обыденным. Невилла прямо на платформе встречала его бабка Августа, которую, видя совершенно молодое лицо и весьма привлекательную фигуру, назвать старый язык не поворачивался. Зато нам с Гермионой пришлось самостоятельно идти к выходу в ту часть вокзала, что относилась к Магловской. «А кто эта девушка?» — кивнула на старшую Лангбаттом Грейнджер, не скрывая своего интереса. «Сестра Невилла», усмехнувшись, я покосился на Августу, что явно слышала заданный вопрос и провожала нас довольным взглядом, наполненным чувством превосходства над окружающими в целом и Гермионой в частности. Спустя мгновение они с Невиллом отпарировали с вокзала, благо в этот момент стояли на специально отведенной для подобных перемещений площадке. «Женщины, во всех мирах, одинаковы», — подумалось мне, а тут особенно. «Ну как можно так реагировать на слова Грейнджер? А наш ребенок, да еще и маг в первом поколении. Мелочно это, ощущать превосходство над тем, кто только ступил на тернистый путь магии. Нет, Гермиона, это его бабушка, чей возраст давно перевалил за сотню лет. Бабушка», — опешила девочка, удивленно глядя на то место, где секундой ранее исчезли в волне пространственных искажений женщина и ее внук. «Не удивляйся», — фыркнул я, — «магия, зелья. Мы с тобой, когда обучимся, сможем не хуже, а то и лучше, если не станем лениться». «Ладно», — протянула девочка, когда мы уже подошли к арке выхода с платформы, «но почему директор Дамблдор выглядит таким старым? Или он совсем древний? Понятия не имею, пожал я мне плечами, может, это иллюзия?» А, может, ему так удобно для педагогических целей, кто его знает. Точно могу сказать, что все маги могут выглядеть так, как пожелают, в определенных границах, конечно. А вот за их пределами уже надо использовать зелья и проходить какие-то ритуалы. Но о них я тоже ничего не знаю точно. Только сам факт существования подобного. Какие занятные у вас интересы, мистер Поттер, раздалось позади нас. Обернувшись, я увидел Люциуса Малфоя, с нескрываемым интересом разглядывающего нас. Мужчина все так же был одет во вполне современный деловой костюм, разве что, на сей раз, цвета капучино, поверх которого накинул мантию, следуя моде и традициям магов. Правая рука сжимала серебряную рукоять трости, выполненную в виде змеиной головы. «Приветствую, барон Малфой», — сделал я короткий поклон. «От меня не убудет проявить уважение и продемонстрировать осведомленность о социальном положении собеседника, да и соблюдать нормы приличий стоит даже с теми, кто является врагом, а стоящий перед мной маг как раз и относился к таковым. Причем, что печально, его ресурсы были более чем обширными. Титул, сам по себе дающий защиту от очень многих вещей, деньги и связи, как доставшиеся по наследству в виде договоренности и кровных уз, так и наработанные лично им. Хамить такому человеку или демонстрировать неуважение было бы верхом глупости и довольно болезненным способом суицида, даже если бы титул виконта достался моему отцу, а не его брату. Поттеры, несмотря на родовитость и кровные узы с Блэками, Розье и прочими знатными фамилиями, не обладали таким количеством вассалов, как Малфой, а в своем богатстве и связях, изрядно растраченных за последние полвека, уступали блондинам еще больше. На лице Люциуса появилось удовлетворение, а бледные губы растянулись в некоем подобии улыбки. «Что ж, я рад, что вам свойственны ум и культура, мистер Поттер. Надеюсь, в будущем они не оставят вас и помогут сделать правильный выбор. Полагаю, барон Малфой, это будущее наступит после суда над Сириусом», — поинтересовался я, даже не пытаясь скрыть свою догадку. «Весьма проницательно, для подростка», — довольно хмыкнул Малфой, — «но вы не совсем правы. Произойдет это несколько позже, поскольку ему придется пройти длительный курс лечения, в том числе, и у мастеров работы с разумом. Только после этого, когда все заинтересованные персоны убедятся в полной вменяемости мистера Блэка, можно будет говорить о какой-то конкретике. Не соизволите подсказать возможные варианты, хотя бы предварительные?» Поинтересовался я. Уж очень странным получался имеющийся расклад. Некто решился выдернуть крестного, который больше десятка лет сидел в тюрьме без судебного решения. Более того, не просто вытащить и признать невиновным, но еще и подлечить и вправить мозги после тесного общения с тамошними стражами. Кому и для чего нужен последний мужчина с этой семьи? Альфард и Сигнус мертвы уже давно, а Вальбурга более 7 лет. О судьбе Паллукса, Ирмы, Ориона, Друэллы, Регулуса и остальных членов этой семьи выяснить лично мне ничего не удалось. Родня Блэков из Норвегии и Гренландии на письма ответить не соизволили. Пытаться связаться с центральной веткой их семьи, живущей в Швеции, откуда, собственно, этот громадный клан и вышел первоначально, не было смысла в принципе. Если шведы не соизволили за столько лет проявить себя хоть как-то и попытаться вызволить Сириуса из тюрьмы, то возникает вполне логичный вопрос: они вообще еще живы? Блэки, несмотря на приобретенные в разных странах титулы, традиции викингов, в число которых входил этот клан веками, получив свою фамилию за упор на работу с тьмой, некромантию и широчайшие познания в Малефициуме, сохранили. Найденные материалы по шведским Блэкам и их родне в других странах намекали о том, что они всегда помогали своим в трудные периоды и никогда не бросали членов рода в беде. Об этом вам поведает ваш крестный, мистер Поттер, — покачал головой, — к тому моменту, как он сможет это сделать. Теперь же, позвольте откланяться. Кивнув на прощание, маг направился к Нарциссе и Драко, ожидавшим его неподалеку от операционной площадки. Мы же продолжили свой путь к арке, прерванный появлением Малфоя. Знаешь, Гарри, чем больше я нахожусь в этом обществе, тем больше мне хочется вернуться в обычную школу, — тихо произнесла Гринджер, молча наблюдавшая за нашей беседой. Тот факт, что на нее Малфой смотрел как на пустое место, если и возмутил девочку, то она предпочла не подавать вида. Во всяком случае, в произошедший разговор не влезала, предпочтя сделать вид, что ее вообще тут нет. «Не тебе одной, Гермиона», — вздохнул я. «Правда, такой возможности у нас обоих уже нет. Разве ты не занимаешься по программе обычной школы?» – удивилась девочка. «Отчего же?» «Занимаюсь», – хмыкнул я. «Только не в этом заключается проблема. Ты слышала выражение «коготок увяз», «всей птичке пропасть»?» «Да», – кивнула Гермиона. «Но при чем тут это?» – ответил я лишь тогда, когда мы оказались уже в той части вокзала, где правили балом простецы. «Видишь ли, мы с тобой уже 2 года включены в происходящие процессы в качестве неких фигур, увы, разменных, скорее всего. Нами, рано или поздно, пожертвуют ради некой выгоды одной из сторон. Осталось понять, кто именно в этой игре является игроком, а кто, такая же пешка, как и мы. Может, стоит обратиться к Дамблдору?» – осторожно спросила Гринджер, «ведь он, что?» – замолчала на полуслове Гермиона, заметив, как я на нее смотрю. «Объясни, мои родители доверились директору», – коротко ответил я, глядя ей в глаза, «где они сейчас тебе прекрасно известно. Сириус ему тоже доверял больше, чем собственным отцу и матери, и о его судьбе ты слышала только что. Хочешь совершить ту же ошибку?» «Нет, Гарри», – чуть запинаясь, пролепетала покрасневшая Гринджер, «прости, я не подумала». Покачав головой, я направил тележку с сундуком и сумкой к выходу с вокзала. Гермиона же, увидев среди толпы встречающих своих родителей, обняла меня и упорхнула к ним, оставляя наедине со своими мыслями. Впрочем, стоило покинуть здание вокзала, как я увидел стоящего у входа Вернона Дурсля. Мужчина докуривал золотую Бенсон Хиггис. Видимо, мужчина попросту задержался, а затем, здраво рассудив, что уж до выхода я в состоянии добраться самостоятельно, решил сделать остановку ради любимых сигарет. «Привет», – пожал мне руку Вернон, когда я подкатил к нему тележку, на которой стояли сундук, дорожная сумка и пустая клетка для совы. «Как добрался?» «Не хуже всех», – хмыкнул я, отвечая в привычной для моего реципиента манере. «Хедвиг решил оставить в школе. Нечего ей дома у нас быть, да и смысла в ней не вижу. Все равно писать кому-то если и стану, то обычной почты хватит». «Вот оно как», – фыркнул мужчина, взявшись за рукоять тележки и направляя ее к парковке. «Неужели появилась кому?» «Она и была, но домашний адрес я к прошлому лету не узнавал, а вот сейчас сподобился. Значит, лет через 10 у меня прибавится родни», не скрывая ехидства, покосился на меня Дурсль. «Не тот случай, дядя», — вздохнул я, «мне до ее семьи». «Ну, как до Луны пешком со спущенными трусами?» «Такие богатые?» — спросил Вернон. «Врачи, не в первом поколении, а конкретно отец и мать, стоматологи, да еще и со своей клиникой». «Мда», — понятливо крякнул Дурсль, «а быть приживалой и вечно получать напоминания, что ты ни лицом, ни кошельком не вышел, тоже не лучшее дело. Что ж, не расстраивайся, парень, будут еще в твоей жизни красотки. Главное, по себе выбирай». «Спасибо, дядя», – благодарно кивнул я. В этот момент мы подошли к серебристому универсалу Вернона, и тот, открыв багажник, принялся составлять в него мои вещи. Между делом, мужчина поинтересовался у меня: «А какие у тебя планы на лето?» «Мне нужны несколько недель тишины», – вздохнул я. «В школе было неприятно и надо восстановиться после всего». Бросив на меня понимающий взгляд, Дурсль покачал головой. «Снова проблемы?» «Да», не стал я отрицать, «и снова в конце года». От Вернона и Петунии мой реципиента происходящим в Хогвартсе не скрывал. Будучи довольно здравомыслящим ребенком, он предпочел услышать мнение взрослых людей о произошедших событиях и получить их советы. «И насколько все плохо на этот раз?» — хмуро поинтересовался мужчина, внимательным взглядом оглядев меня с ног до головы. «Вроде бы, все на месте. Дома расскажу и покажу», — покачал я головой, «это долгое дело, а повторяться дважды, а то и трижды». «Дадли, кстати, уже приехал?» «Да», — кивнул Вернон, улыбнувшись при напоминании о сыне, «завтра к Марджери поедет до конца лета». «Хорошо». В действительности, до самого отъезда я больше не рисковал заниматься приведением в порядок своих тонких тел, ауры и энергетики. Во-первых, это отнимало кошмарное количество сил и энергии, оставляя меня опустошенным, из-за чего к началу занятий я попросту не успевал восстановиться и не всегда мог даже простейшие заклинания применить. Во-вторых, подобные вещи делать в общежитии Гриффиндора – весьма недальновидное решение. В любой момент могут отвлечь, что, учитывая сложность процессов, окажется фатальным для меня. Пришлось оставить все до каникул, ожидая возможности остаться в одиночестве, тишине и покое. «Ты курить-то не начал?» — поинтересовался мужчина, когда мы уселись в машине. Нет, усмехнулся я, к тому же, с теми расценками на табак, в школе с сигаретами сложно, все из большого мира только пару раз в год попадает, да еще и в ограниченном количестве, потому за пачку имбассы многие отдают аж по 10 галлеонов. Покачав головой, Вернан усмехнулся, может, зарабатывать на этом начнешь, я тебе с десяток блоков отгружу, продашь, мои траты возместишь, а разницу себе оставишь. Покосившись на мужчину, я благодарно кивнул, спасибо, только если уж начинать, то и алкоголь можно переправлять, бутылочки по 75 мл, как в дьюти-фри аэропорта, а они за сколько в замке расходятся, поинтересовался Дурсль, явно что-то прикидывая, по 20 галлеонов, а к концу года до 40, неплохо, присвистнул Вернан, видимо, у вас там спрос такой серьезный, есть такое, кивнул я, и дефицит. В Хаксмите студентам только сливочное пиво продают, а в нем алкоголя нет. Сигареты там тоже дело редкое. Завозят не часто, да и продают только взрослым. Усмехнувшись, Дурсль фыркнул. До чего я докатился? Обсуждаю с племянником контрабанду алкоголя и табака туземцам. Настоящий англичанин, сэр, оскалился я. Остается у них за жменью бусин выкупить землю и дело в шляпе. Главное, после рукопожатия руки помыть. Добавил ухмыляющийся мужчина. На самом деле, у британцев понятие «бизнес есть бизнес», ничего личного давно и прочно стало нормой жизни даже среди обывателей. Например, если человек позволяет ездить на себе или добровольно идет на заведомо невыгодную сделку, то никто его переубеждать не будет. Молча пожмут плечами, усмехнутся глупости, да воспользуются моментом. И никто не считает такой подход зазорным или постыдным. Здешняя школа менеджмента и построения бизнеса и вовсе строится на умении заключать сделки так, что сторона, оказавшаяся по их результатам в проигрышном положении, ощущала легкое послевкусие клубники во рту. Вообще, британское королевство – то еще местечко. Например, открыто декларируемая на государственном уровне политика «нет вечных союзников», есть лишь вечные интересы. Если будет выгодно, здешние политики пожмут руку кровавому палачу, натравливая его на соседа, а потом, с той же вежливой улыбкой, выстрелит ему в спину, дождавшись, когда соседа уже будут добивать. Подобных примеров в истории государства великое множество и на уроках истории в школах сей занятный факт преподносится как весьма достойная политика, заслуживающая уважения. Естественно, что это не может не сказываться и на мировоззрении граждан королевства, формируя их привычки, взгляды и жизненный путь. Оттого вопрос контрабанды в Хогвартс сигареты выпивки для Вернана не выглядел чем-то криминальным. Главное, чтобы племянник не вздумал сам приобщаться к искомым, а чем закончится жизнь аборигенов мужчину не сильно волновало. Это же не его дети, в конце-то концов. Вообще, отношение к одаренным со стороны Вернана можно охарактеризовать как «нашла коса на камень», что и было причиной его конфликтов с Джеймсом Поттером сотоварищи. Дурсль, будучи осведомленным о том, что маги проиграли войну с Инквизицией и были вынуждены принять декрет о секретности, имел свое мнение по поводу социального положения волшебников. Сам факт существования The International Statute of Wizarding Secrecy подразумевал, что одаренные менее организованные, дефацто, слабее простых людей. Учитывая жизненный опыт Вернана, это означало, что роль магов схожа с той, которую имели индейцы во время колонизации Северной Америки силами Объединенного Королевства Великобритании. Сами же здешние одаренные имели на сей счет сугубо противоположное мнение, которое и не скрывали от мужчины. Естественно, что каждая их встреча плавно перетекала в перепалку. Порой это приводило к конфликтам. И далеко не всегда Джеймс и его товарищи успевали достать свои палочки-концентраторы. А вот массивные кулаки Вернана всегда на месте и готовы к драке. Потому многолетние споры Поттера и Дурсли так и оставались неразрешенными. То одной стороне удавалось повалять оппонента лицом в грязи, то другой выбить противнику некоторое количество зубов и сломать нос. За шутками об аборигенах и методах их вежливого разграбления методом торговли, мы не заметили, как доехали до Литл-Уингинга. Небольшой, хотя и довольно развитый городок, находящийся в графстве Суррей, имел как свою газету «Уингинг Таймс», так и массу государственных учреждений, включая школу, больницу и даже отделение Кхе Метрополитан Полицесервице, правда подчиняющиеся напрямую Скотланд-Ярд, а не властям графства. Впрочем, сей факт неудивителен. Литл-Уингинг расположен в каком-то десятке километров от Лондона и считается пригородом столицы Объединенного Королевства. Заехав на Привет-Древе, Вернон предпочел сбросить скорость, поскольку особого движения на здешних улицах нет, из-за чего местные дети периодически выбегают на проезжую часть, порой, не глядя по сторонам. Сей факт вечно огорчал главу семейства Дурсль, большого любителя быстрой езды и просмотра гонок Формулы-1. Спустя несколько минут неспешной езды, мы запарковались перед воротами гаража и принялись выгружать мои вещи из багажника. Мелькнувшая в окне второго этажа голова Дадли означала, что кузен скоро появится на улице. С ним у меня отношения были далеки от идеальных, но в последние несколько лет острые углы несколько сгладились, а сам он явно набрался ума и хитрости. К моему удивлению, Дадли на улицу не выбежал, а дожидался нас в доме, крутясь на кухне возле Петунии. Тетушка же, занятая готовкой, периодически покрикивала на сына, то и дело лезущего ей под руку. Покосившись на нас, кузен помахал рукой. «Гарри, папа, привет, как доехали?» «Хорошо, сынок», — произнес Вернон, оставив мой сундук у лестницы. «Гарри, потом эту махину наверх затащим». «Без вопросов», — кивнул я, соглашаясь с мужчиной. Желания прямо сейчас волочь по лестнице тяжелый деревянный ящик у меня не было в принципе. Да и в целом сия махина раздражала. Впрочем, отказываться от него я не собирался, ибо этот образчик столярной промышленности служил мне рабочим местом в общежитии. Его крышка была составной и могла трансформироваться в довольно удобный письменный стол. «Обед будет через полчаса», — произнесла Петуния, услышав наш разговор. «Привет, Гарри». Присмотревшись, женщина прищурилась и произнесла: «Что-то ты плохо выглядишь. Опять эти ненормальные тебя в могилу пытались свести». Обмануть тетю не могли не только мой реципиент, но и Вернон с Дадли. Вздумай Петуния посвятить свою жизнь службе в полиции, то либо стала бы легендой, затмив своими талантами персонажа Шерлока Холмса, либо ее убили бы преступные элементы просто из чувства самосохранения. «Можно сказать и так», — кивнул я, — «только ситуация куда сложнее, чем год назад. Если бы это помогло, то мы купили бы тебе пистолет или гранату для поездок в Хогвартс», — покачала головой тетушка, не отличающаяся миролюбием и добротой в отношении тех, кто мог представлять опасность для ее семьи.